Наконец Пола решили трогаться в путь и предстали перед Гай-Хату, чтобы попрощаться с ним. Благодарность за великие услуги, оказанные венецианцами, правитель выдал им, цитата, 4 охранные золотые дощечки, конец цитаты. 2 из них были украшены изображением кречетов. На одной был выгравирован лев, а четвертая — чистая. Дощечки были, цитата, в локоть длины и в 5 пальцев ширины, весом от 24 до 32 унций каждая, конец цитаты. Ценность этих дощечек для венецианцев заключалась отнюдь не в золоте. Выгравированные на них надписи предупреждали всех подданных хана, цитата, что властью вечного бога имя великого хана должно почитаться и восславляться на многие годы, и что каждый, кто не будет повиноваться, подлежит казни, а его имущество — конфискации, и что сверх того этим 3 послам следует оказывать почет и всяческие услуги во всех землях и странах, как если бы это был сам хан собственной персоной, что они освобождаются от всяких платежей, и что им следует давать лошадей и столько проводников, сколько потребуется. Конец цитаты. Охранные дощечки сослужили Поло неоценимую службу, ибо, как отмечает Марко, цитата, по всей стране их встречали очень гостеприимно, снабжали лошадьми и всем прочим, что требовалось в пути. Кроме того, им давали иконных провожатых, иногда их было больше 200, конец цитаты. Провожатые охраняли путников там, где им могла грозить опасность. Это было тем более необходимо, что власть Гай-Хату признавалась далеко не во всей Персии, и для безопасности купцов и их спутников в пути часто требовалась сильная охрана. Вполне возможно, что именно здесь, в пути, венецианцы и получили известие о том, что их великий друг хан Хубилай, властитель всех татар, цитата, «ушел из этой жизни», конец цитаты, эта черная весть лишила их всякой надежды на возвращение в татарские земли. Она весьма расстроила и огорчила венецианцев, ведь всемогущий хан был их неизменным покровителем, начиная с того самого дня, как они много лет назад попали в его владение. На службе у него они разбогатели, щедрой рукой он сыпал на них и почести, и отличия. Но, испытывая чувство горя, они и радовались, и поздравляли себя с тем, что избежали гибели, которая грозила бы им, останься они при дворе великого хана дольше. Благосклонная судьба не отвернулась от них, и на этот раз она умудрилась вновь спасти им и жизнь, и имущество в тот момент, когда они уже оставили всякую надежду добраться до родных краев. Примечание. Когда именно получили Пола весть о смерти Хубилая, на пути ли на родину, позднее ли, знали ли они о смерти великого хана вообще, обо всем этом можно только строить предположение. Марко говорит о Хубилая как о живом, даже к тому времени, когда его книга писалась. Это одна из многих деталей в книге Пола, которую трудно объяснить и которые не нашли объяснения. В рукописях книги масса расхождений. В них, несомненно, имеются вставки, купюры и исправления, сделанные средневековыми переписчиками и редакторами. В книге Марко есть и такие анахронизмы, которые сейчас уже необъяснимы. Конец примечания. Глава 5. От Тебриза до Венеции. К Сирийскому побережью, где венецианцы предполагали сесть на корабль и плыть в Италию, караванной дорогой ехать было нельзя из-за постоянных военных раздоров между Персией и Египтом. Пробираться к портам Сирии напрямик было бы безумием. Ими владел в тот момент египетский султан. Поло избрали хорошо объезженный караванный путь, идущий гораздо севернее. В результате Марко заехал в совершенно новые для него земли, описание которых составило в его книге несколько интересных глав. Караван медленно двигался к понту Эвксинскому, Черному морю. Каждый день венецианцы смотрели на места исторических сражений, где сталкивались силы древних империй, на развалины давно погибнувших городов. Тоска и желание поскорее оказаться на родине все сильнее тревожили венецианцев. Они ехали по стране, которая навевала им, в особенности Никола и Маффео, воспоминания о давнем и родном. Здесь, вблизи Понта Эвксинского, с тех пор, как человек появился на земле и начал бороться, Восток вечно вступал в соприкосновение с Западом, и они почти незаметно переходили друг в друга.